Глава пятая. Всю дорогу я вчитываюсь в аннотацию к чудо-таблеткам и не понимаю в ней ни слова. К реальности меня вернул голос водителя, объявивший мою остановку. В автобусе я оказалась совершенно одна, да и за окнами не было никого и ничего. Вообще ничего. Так низко и плотно лежал, наползший с озера туман. Водитель пожелал мне не переломать ноги, и я неохотно шагнула из безопасного салона в мутное марево. Чугунные фонари с изогнутыми под старину шеями были едва различимы, и размытые круги их приглушенного туманом света плавали в белесой пелене. Еще недавно я сравнила бы их с акварельными размывами на влажной рыхлой бумаге. Теперь же в голову лез только один образ — густой, как студень. Мне казалось, я угодила в громадную миску какого-то дрожащего темного варева, а в самой толще смутно маячили половинки яиц с бледными желтками. Пока автобус неторопливо отчаливал от остановки, я стояла, осваиваясь во мгле, и вдыхала острый перечный аромат. Готова спорить на что угодно. Это молотый черный перец и жгучий соус из помидоров и чили. Ну, все ясно. Мой дом всего в полутора кварталах, и как раз с подветренной стороны от такос, мексиканских лепешек, что жарит у нас на кухне София. Безобразие. Только я за порог. Я облизнулась. Шоколадные пирамидки слегка заморили поселившегося во мне ненасытного червяка, но в желудке хватило бы места еще для чего-нибудь. А потом еще для чего-нибудь. Еще. Прежде я беспрестанно жевала только раз в месяц, когда смягчала предменструальный синдром, но теперь, похоже, умудрилась отделить симптомы от первопричины. Если плестись нога за ногу, то пока доберусь, лепешки благополучно канут в лету. И я не спеша двинулась к благоухающему пряностями дому, смутно белевшему в мягкой влажной мгле. Неторопливая прогулка способствовала размышлениям. Определенно я сумею справиться с этим пищевым безумием. Просто обязана. Ведь сейчас уже не могу надеть свои любимые тряпки. С такой комплекцией на милю не рискну подойти к тому элегантному загородному клубу, где привыкла коротать жаркие летние дни. Так и слышу шепоток у бассейна. Видели Барбару? Что с ней стряслось? Просто не верится, что можно так себя запустить. В былые годы я и сама любила поиронизировать подобным образом. Устраивалась в шезлонге, вытягивала стройные ноги и полеживала, пуская клубы дыма. Пых-пых! И от всей души изумлялась. Как же иная особа может до такой степени себя запустить? Причем изумлялась вслух. О, разумеется, из самых добрых побуждений. Пых-пых. На случай, если располневшая неудачница каким-то чудом исхитрилась не заметить, что расползлась. Так пусть видит. Я сочувствую ей и искренне надеюсь, что она скоро придет в норму. И так далее, попыхивая сигаретой. Рядом лежала под зонтом Сара Джейн, окутанная облаком многослойных фантазийных одеяний в сногсшибательной широкополой шляпе. Она тоже осуждала толстух, кивала и поддакивала так покровительственно, словно сама была стройной, как топ-модель. Ее ниспадающие пышными волнами балахоны не были пустой прихотью. Саре Джейн хватало ума скрывать от мира свое бесформенное тело. В отличие, кстати, от Рамоны Салтер. Та словно нарочно выставляет свою тушь на показ. Так и выпирает из куцых юбчонок и глубоких декольте, будто тесто из квашни. Не зря ведь она тратилась на билет во Францию, страну 90-килограммовых матрон, резвящихся с баскетбольным мячом на золотистых песках Ривьеры. Причем в одних только трусах. Неожиданно в тумане передо мной неясно обозначились какие-то тени, и я резко остановилась. Двое мужчин двигались в том же направлении, что и я. Один сильно шатался, хотя и держался за другого. Пьяные? Или наркоманы? До меня отчетливо доносилось хриплое натужное дыхание, клокочущее, как воздух в акваланге. А впереди еще целый квартал. Много чего может случиться за квартал от дома. Держась друг за друга, подозрительные личности преодолевали темный промежуток между двумя фонарями. Я вскинула голову и прибавила шагу. «Ладно, господа громилы, отнимайте, если хотите, мою сумку, косметичку и дамские журналы, но, клянусь папой, только протянете грязные клешни к чудодейственным таблеткам, и вы — трупы». Будущие трупы рывками двигались вперед и в клубящейся тьме казались единым фантастическим существом, пьяным и, к тому же, скандалами на всех четырех лапах. Жуткое зрелище, но, черт возьми, отец недаром учил меня никогда не трусить. Призвав на подмогу раннее издание самой себя, пробивную нью-йоркскую нахалку, преспокойно лавирующую между бесчувственными телами алкашей по дороге в школу, я устремилась вперед, словно вся улица принадлежала мне. Плевать на эту парочку Джека-потрошителя и бостонского мясника, бредущих под траурной пеленой тумана. «Хватит!» — хрипло прорычало четырехлапое чудовище. Вторая голова забубнила что-то увещевательное, но слов было не разобрать. Первая снова раздраженно засипела. «Еще 2 минуты, еще 2 часа. Какая к черту разница? Сказал «хватит», значит «хватит». Все, иду домой, а ты как хочешь». Я как раз проходила мимо, когда маньяки затеяли забаву «тяни, толкай». «Добрый вечер», — прорычал тот, что рвался домой. Я вздрогнула от неожиданности и пролепетала, невольно цепенея: «добрый вечер». «Вперед, Барбара, только не останавливайся и не вздумай пялиться на них». Краем глаза я уловила, что согбенный убийца виснет на каких-то деревянных подпорках. «Костыли?» «Дешевый трюк. Мерзавцы рассчитывают усыпить мою бдительность. Я уже почти миновала преступников, теперь они оказались сзади. Дряблые мышцы на моем ожиревшем загривке напряглись сами собой в ожидании удара костылем. И в этот драматический момент меня вдруг окликнул знакомый голос. «Барбара, ты?» «Господи, какое облегчение!» Я шумно выдохнула и опустила ноющие от напряжения плечи. «Кэмерон!» Я расхохоталась приглупым счастливым смехом. «Никогда в жизни так не радовалась тебе, как сейчас. А все этот проклятый туман. Из-за него какая-то чушь лезет в голову». Я повернулась к его спутнику, и банальные приветствия застряли в горле, а светская улыбка закоченела на губах, словно на бездарных фотоснимках, где люди идиотски скалятся в объектив. Лоб согнувшегося едва ли не пополам незнакомца пересекала глубокая рана, стянутая черными стежками швов. Грубый свежий шрам вспарывал бровь, нырял под пиратскую повязку, закрывавшую глаз, и змеился вниз по щеке. Острое лицо, перекошенное гримасой боли, выглядывало из массы истинно черных курчавых волос, жестких, как стальная стружка. Кто он такой? Индус, итальянец? И сколько ему лет? Не то 35, не то 45, не разберешь. И что приключилось с ним? Что скрутило его в дугу, превратило в полумертвую развалину, всю жизнь которой, казалось, сосредоточил в себе единственный уцелевший глаз? Бледно-голубой, прозрачный, такой же призрачный, как туман, в котором он мерцал. Этот глаз притягивал меня, гипнотизировал и тревожил. Я постаралась отвести от него взгляд и не могла. «Знакомься, Барбара. Это мой добрый друг, Мак Паркер». Голос Кэмерона такой привычный и обыденный отвлек меня. Я перестала бесцеремонно разглядывать калеку и смогла, наконец, нормально вздохнуть и вполне непринужденно протянуть ему руку. Рада познакомиться. Человек грузно навалился всем телом на один костыль, высвобождая руку для приветствия. Узкая ладонь скользнула к моей, он ухватил мои окоченевшие пальцы и стремительно поднес к губам. «Очень приятно». Он поцеловал мне руку, прежде чем я успела отнять ее, и вопросительно добавил: «А вы?» «Барбара Аверс», — вмешался Кэмерон и со значением прибавил: «Миссис Барбара Аверс, счастливая жена и мать 2 очаровательных подростков». Глаз Мака в упор разглядывал меня. «Очень рад за вас». Трезвомыслящий Кэмерон решительно взял дело в свои руки. «Эй, Мак, не увлекайся!» «Пойдем, Барби, я провожу тебя». «Но ты ведь не один», — растерянно возразила я. «Вот именно», — поддержал Мак, — «между прочим, не один». Мак только что жаловался на усталость. Кэмерон ухватил меня за локоть и повлек в туман. Он слишком измотан. Ничего, сейчас отдышится и вернется ко мне домой. Надеюсь, не заблудится. Я не знала, что и думать. Ведь Кэмерон вообще-то невероятно отзывчивый человек, и к тому же воплощенная вежливость. В полной растерянности я принялась шепотом уверять его, что прекрасно доберусь и одна. Но Кэмерон мягко сжал мою руку. «Поверь, Барбара, я знаю, что делаю». Сзади раздался хриплый голос Мака. «И далеко вы живете, мисс счастливая жена?» «Достаточно далеко», — отозвался Кэмерон. «Тебе не дойти». Костыли торопливо застучали по каменным плитам дорожки. «И все-таки далеко, тебе не дойти, так что отправляйся домой, а я провожу Барбару». Отповедь явно не пришлась Маку по вкусу, и он проворчал. «Ну, мне вроде полегчало. Дойду, пожалуй». Мы остановились, поджидая его. Мак заспешил судорожными рывками, выбрасывая вперед костыли и с усилием подволакивая ноги. Видеть это было больно, я постаралась незаметно отвести взгляд. «Только не спрашивай его ни о чем», — едва слышно предупредил Кэмерон, — «и не пытайся помочь. А самое главное, ради бога, никаких знаков сочувствия». Я поискала безопасную тему. «Как насчет чикагских медведей?» Кэмерон ухмыльнулся. «Хорошая идея. Жаль, только футбольный сезон еще не начался». «Ладно. Как поживает Мирна?» «И где, черт побери, потрепала твоего друга с таким сексуальным взглядом?» «Трудится. Отчетные заседания, официальные ужины. Ты же знаешь мою жену. Командует целой кучей комитетов и обществ, и все они разом закрываются на лето. Как только она управляется со своими бесчисленными обязанностями...» Я прислушалась к шарканью Мака. «Похоже, ее сутки куда длиннее моих. Она с чем угодно справится». Кэмерон был без ума от своей жены. Сара Джейн отказывалась верить в такую неугасимую страсть. Год за годом она ожидала, что вот-вот скрытый нарыв прорвется скандальным разводом. «Интересно, а как обо мне?» — говорит Фрэнклин. «С гордостью, с нежностью. И говорит ли он обо мне вообще хоть как-нибудь?» Мак, наконец, доковылял до нас. Я невольно подавила в себе желание пригладить его влажные космы. «Ну что?» — прохрипел он. «Осталось всего полквартала», — ответила я. Железные пальцы Кэмерона стиснули мой локоть и бесцеремонно поволокли меня вперед. «Всего-навсего!» — донесся сзади хрип Мака. «Забавная леди эта, миссис Аверс!» Но в следующее мгновение снова сердито зацокали костыли. «Неужто я похожа на морковку, за которой из последних сил тянется рысак?» «Рысак? Уж скорее мул. Такой же упертый. И, кстати, от него лучше держаться подальше. Кусается». Кэмерон втянул в себя воздух. «М-м-м, чем это пахнет?» «Лепешками Софии». В его глазах я уловила нескрываемый голод. Это чувство было мне знакомо, слишком знакомо. «Так вы не ужинали?» Кэмерон смущенно развел руками. «У нас с Маком сегодня холостяцкий вечер. Думали заказать пиццу». «Тогда заглянем к нам и посмотрим, осталось ли что-нибудь на кухне. Кроме того, твоему другу явно не мешает передохнуть».